Дмитрий устроился в своем кресле, глотнул воды прямо из пластиковой бутылки и, подключившись к компьютеру, стал поочередно проверять подотчетную территорию. Операторы у мониторов, автоматические системы распознавания нежелательных лиц и ситуаций, это, конечно, хорошо, но свой глаз как-то надежнее. Через Кальмар в сутки проходит более полумиллиона пассажиров, как по привычке называют всех пользующихся международными порталами. Еще столько же приходит отдохнуть или, наоборот, работать. Апа. Опять мальчишки развлекаются, бросая горящие спички в урну и наблюдая, как они с разноцветными искорками буквально испаряются, исчезая в портале мусоросборника. Немедленно вызвать ближайшего полицейского и прекратить это безобразие, куда родители смотрят. А вон идет, уже вызвали. Теперь проверить занесение в черный список на ближайшую пару лет. Оператор систем наблюдения этого зала уже все правильно сделал. Молодец. Особый надзор за туалетами, соответственно, у него допуск только к мужским. Впрочем, за этими объектами повышенной опасности закреплены свои операторы СБ. Уж больно нравственно тяжелая работа. А куда денешься? В том месяце прохлопали ушами, и террористы-самоубийцы умудрились собрать портативное ядерное устройство прямо в туалете Кальмара. Старший смены, кореш Володька, не успев предотвратить атомный взрыв, как потом подсчитали, 13 килотонн, вынужден был, сорвав мысленные предохранители персонального комплекса, катапультировать бомбу на Луну вместе с камикадзе. Чудом, еще не въехав в ситуацию, на одном чувстве опасности успел, но несколько человек получили незначительные дозы облучения. А террористы на самом деле – полное фуфло. Без нормальной разведки, без выяснения координат. Туалеты на самом-то деле находятся в паре десятков километров от остальных помещений комплекса, раскиданных достаточно далеко друг от друга. Да, при срабатывании портативного устройства несколько десятков, если не сотен человек погибло бы и наверняка выгорели бы от перегрузки десятки генераторов пробоя, обеспечивающих стационарные порталы между отдельными залами, и, пожалуй, все, Кальмар продолжил бы работу, переключившись на резервные помещения. Теперь Вовка в подмосковном санатории лечится. Боль, говорит, при срыве предохранителей была жуткая. Еще несколько недель ему нельзя будет напрямую подключаться к компу. Больше всего страдает даже не от невозможности пользования своими порталами, а от сенсорного голода. Ну, еще бы, отрезали на такой срок от сети. А всех секьюрити на входном контроле, через чьи пункты досмотра идиоты сумели пронести по частям детали ядерного боеприпаса, уволили с волчьим билетом. Нет, ну надо быть такими дураками, чтобы на нашей работе внимание ослаблять. Все, отвлекаюсь же, собраться и снова контролировать подведомственную территорию. Нудная, но необходимая работа. До конца смены еще целых полчаса. Ознакомился, Сахна еще раз прокрутил в голове весь текст аналитического отчета и СВР и кивнул головой. Что делать будем? Ответственность-то, по большому счету, лежит на нас. Мы опустили цены на нефть, нам и расхлебывать. Энда, привычно уже крякнул Александр Юрьевич, весь Ближний Восток на грани, если уже не за ней, подтвердил Полонский. И что ты хотел? Они десятки лет торговали нефтью, не особенно заботясь о собственной промышленности. В тех странах, где намечались серьезные подвижки на эту тему, Запад тем или иным путем менял власть. Теперь, за редким исключением, на Ближнем Востоке практически отсутствуют рабочие места и, что усугубляет ситуацию, отрицательный внешнеторговый баланс. Особенно постарались ухудшить положение, как это ни странно, китайцы, активно торгуя всюду, хотя эти действовали тоньше, во внутреннюю политику практически не вмешивались, наоборот, поддерживали диктаторов, продавая им оружие. Приходили, впрочем, не только туда, Африка и Южная Америка тоже этой напасти не избежали, вываливали свои дешевые товары, раздавая огромные взятки на всех уровнях, скупали сырье, и таким образом давили любые попытки создать хоть какое-то местное производство, разоряя уже существующие. Конечно, местные князьки покупали не только оружие и предметы роскоши для себя любимых. Народ, если его не кормить, ведь и взбунтоваться может. Наша, канадская и аргентинская пшеница покупалась всегда, независимо ни от чего. А они там, генерал хмыкнул и привел слова из Библии, плодились и размножались. В одном только Египте под 90 миллионов уже, и это при почти полном отсутствии посевных площадей. Стоимость арабского продовольственного импорта в прошлом году превысила 35 миллиардов долларов. Йемен вообще закупает больше 80% продуктов. Ситуация усугубляется тем, что весь Ближний Восток испытывает острую нехватку воды и, как следствие, продовольствия. Нефтяные монархии, нефтяные и ненефтяные диктаторы очень долго поддерживали мнимую стабильность с помощью контроля за ценами на продовольствие и воду и фактически не допускали волнений благодаря огромному субсидированию импорта основных продуктов питания. А теперь все это рухнуло. И что ты предлагаешь? Кормить этих бездельников, чтобы они по-прежнему плодили нежелающих работать бездарей? Ты считаешь, лучше будет, чтобы они там передохли бы все от голода и межплеменных войн? Парировал Полонский. Нет, конечно, это я с дуру брякнул, признался Сахна и стал размышлять вслух. Заплатить за жратву для них, как я понимаю, для нас особой проблемы сейчас не представляет. Со следующего года, с учетом применения портальных технологий, собственных излишков продовольствия будет выше крыши. Урожая с украинских полей и российских плодородных земель на весь мир хватит. Разоружить местных бандитов нашими методами тоже не очень сложно. Прижать китайцев, чтобы не пакостили. Теперь, когда мы их намертво повязали дешевыми углеводородами и электроэнергией, никуда не дернуться. Направить во все эти Египты, Сомали и Суданы под эгидой ООН различные культурно-просветительские миссии для создания хоть какой-то минимально конкурентной промышленности на опять-таки наши бабки, хоть какой-то толк от этой, потерявшей реальное значение, организации будет. А вот как рождаемость ограничить, убей бог, не представляю. Полонский как-то воровато огляделся, хотя в президентском кабинете сейчас, кроме них двоих, никого не было, и, вытащив из сейфа черную кожаную папку, молча положил ее перед Александром Юрьевичем. Электронной копии не существует, только этот единственный экземпляр и несколько ампул. Сахна удивленно посмотрел на генерала и раскрыл папку. За пару минут прочитал первую страницу документа, перелистал следующие, содержащие технологию получения и возможные методы применения, и ошеломленно посмотрел на Дмитрия Алексеевича. «Вакцина тоже создана и испытана еще в советские времена», ответил генерал на незаданный вопрос. По наследству эта болезнь не передается. Обнаружить микроскопическое количество штамма современными способами невозможно. Да и как диверсию квалифицировать очень сложно. Даже зараженная в детстве девочка, когда вырастет, в первый раз родит совершенно нормально. Бесплодие наступает после родов и то с вероятностью около 50%. Невозможность забеременеть гарантирована только после рождения второго ребенка. Даже не забеременеть. Просто нарушается женский гормональный цикл, не восстанавливается после родов. Чудовищная разработка советских микробиологов. Чудовищная, вот только не наших ученых. Выкопали в закромах заокеанских друзей и изъяли все образцы и документацию. Но вот ответственность за ее применение нам с тобой придется брать на себя, жестко сказал Полонский. Более того, распылять аэрозоль я также никому другому поручить не смогу, совесть не позволит. Сахна закурил. Посмотрел генералу прямо в глаза и только потом тяжело сказал, мне надо подумать, хотя другого варианта я пока тоже не вижу. Ну, пока это только один из возможных вариантов решения проблемы. Просто, чтобы ты был в курсе. Глава 11. Это что-то типа гипноза, только во много раз эффективнее. Причем если очень большое количество людей не поддаются стандартным методам внушения, то против прямого воздействия на мозг при подключении к компьютеру устоять невозможно никому, довольно заявила Верка. Клептоманку вылечила, глаза у Гришки стали круглыми. Круто, молоток. Потом он задумался ненадолго и вдруг спросил. Получается, что можно любые убеждения наоборот вывернуть и сказать, что так и было. Можно, снисходительно кивнула головой Наталья, только ведь кто ж на такое согласится, а чего спрашивать. Понимаю, что довольно тяжелый труд. Но ведь в результате на одного противника станет меньше, а в нашем стане двигающих человечество к лучшему будущему прибавится. Ты понимаешь, что предлагаешь? Требовательно спросил Сахна. Вера провела операцию с согласия пациентки, а ты хочешь? Пойми, если мы начнем насаждать наши нравственные идеалы такими методами, то очень быстро сами скатимся до уровня Чингисхана, Гитлера и им подобных. Даже не думай. Но почему? То ли парень перетрудился, то ли не дорос до понимания этих не таких уж и простых нравственных истин, но Александр Юрьевич, переглянувшись с женой, немедленно начал объяснять. «Вот что лично тебе дали портальные технологии?» Гришка, недолго думая, ответил. «Свободу. Свободу заниматься тем, чем хочу, или тем, что сейчас надо. Тогда почему ты считаешь возможным лишать свободы других людей только потому, что их взгляды не совпадают с твоими? Но мы же хотим лучшего будущего для всех людей, не только для себя. Правильно. Убеждай, заставляй прийти к нужным выводам всех и каждого, но не насилуй. Тот случай, когда самая благая цель не может оправдать грязные средства. Тут есть еще одна причина, поддержала мужа Наталья. Если внушенные нашими методами идеалы идут вразрез со всеми внутренними убеждениями человека, то, после принудительного насаждения чуждой ему нравственности, рано или поздно он просто сойдет с ума. Впрочем, если полностью стереть ему память, то за довольно короткий срок можно вылепить совершенно нового человека с нужными убеждениями. Правда, учить его всему придется полностью с нуля. И хотя теперь учеба стала совсем простым делом, можно еще проще. Сразу записать ему в голову необходимые воспоминания, скомбинировав их из памяти нескольких хороших людей, добавила Вера. Энда, Сахна прикинул слова Натальи и дочери к собственным знаниям психологии. Надо будет подкинуть эту идею военному совету. К приговоренным к вышке преступникам можно применять без потери человеческого ресурса, а к уголовникам с большими сроками, по желанию. Ну что, дошло. Повернулся он к Григорию. Угу, кивнул тот, надо всегда прикидывать сначала на себя. Тогда многое становится простым и понятным. Ну хорошо, чисто теоретически. Не промывкой мозгов, сюда этот термин подходит тютелька в тютельку, Гришка улыбнулся. А как-нибудь иначе мы можем воздействовать сразу на все население. Этакое оружие массового поражения, хмыкнул Александр Юрьевич. Не убить, а переделать все человечество, наверное, если специально задастся этой проблемой, то наверняка можно. Только вот не будем мы этим заниматься. Мало того, что абсолютно безнравственно и противоречит всей логике нашей деятельности, так еще и идет вразрез с объективными историческими законами развития человечества. Впрочем, о примерно таком варианте уже писалось. Ты Стругацких читал? Это которые прогрессорство придумали? Много раз слышал, но времени не было. Обязательно займись, порекомендовал Сахна. Теперь читать можно было в несколько раз быстрее. Скачал файл из сети, лежи с закрытыми глазами и вдумывайся в текст. Так вот, у них в романе «Трудно быть богом» есть очень интересный разговор. На далекой планете, где еще темное-темное средневековье, беседует прогрессор с Земли с местным весьма просвещенным ученым на тему, что можно посоветовать Богу, чтобы сделать жизнь того человечества счастливой. Все предложения ученого легко разбиваются прогрессором с его знаниями и мировоззрением 23 века. И конец этого разговора. Александр Юрьевич уже нашел нужную книгу в сети и стал цитировать. Впрочем, он подался вперед. Есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знания, чтобы труд и знания стали единственным смыслом их жизни. Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал Румата. Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация, гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках. Я мог бы сделать и это, сказал он. Но стоит ли лишать человечества его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое? Будах, сморщив лоб, молчал, обдумывая. Румата ждал. За окном снова тоскливо заскрипели подводы. Будах тихо проговорил. Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и создай заново более совершенными или еще лучше, оставь нас и дай нам идти своей дорогой. Сердце мое полно жалости, медленно сказал Румата. Я не могу этого сделать. Темнота, яркая вспышка и опять темнота, хоть глаз выколи. Тело затекло от неудобного положения. Он потянулся и пришел в себя. Вот только в себя ли? Очень непривычное ощущение силы во всех мышцах. Открыл глаза. Облачко в блеклом небе, чем-то похожее на большую рыбу без хвоста, и серо-зеленая листва дерева, под которым он лежал. Рассвет, звезд уже не видно, но день еще не вступил в свои права. Сел и осмотрелся. Вокруг был лес с еле заметными следами старого пожара, прошедшего по верхушкам деревьев и затушенного случайным дождем. Рядом с расстеленной под ним плащ-палаткой лежала укладка. На ней полевая сбруя, набитая магазинами и гранатами, и верный калаш со сложенным прикладом. Сдвинул рукав и вгляделся в слабо светящиеся зеленоватые стрелки часов. До начала операции оставалось 37 минут. Стоп, какой операции? Проникнуть в старую, но до сих пор охраняемую секретную базу и запустить механизм самоуничтожения. Черт знает, какие образцы смерти в ней хранятся, но надо сделать все возможное, чтобы никто и никогда не смог воспользоваться этим оружием по прямому назначению. Наследие холодной войны. Он вскочил, ощущая бодрость и силу, разглядел буквально в нескольких шагах маленький ручеек и за несколько минут привел себя в порядок. Позавтракал мясом с гречей из почти мгновенно разогревшейся банки консервов, натянул сбрую, привычно подогнал все ремешки и, достав карту, вгляделся в нее. «Значит, нахожусь вот здесь». Взгляд уперся в характерный изгиб ручейка. «База, 7 километров на север-северо-восток». Он проследил глазами сетку, проверил координаты и удовлетворенно кивнул. Прикинул маршрут, отмечая вероятные места засад охраны, еще раз посмотрел на часы, почему-то заранее зная положение стрелок, и убрал карту обратно в укладку. Достал флягу, сделал пару глотков витаминизированного напитка и задумался. Ни прохождения инструктажа, ни подготовки к операции, ни даже способа доставки в начальную точку маршрута он в упор не помнил. Знал только одно. Базу надо уничтожить, во что бы то ни стало. Почему? На старушке Земле скопилось за последние полвека слишком много оружия. И если основные его запасы можно просто разобрать на части и переплавить на что-то полезное, то здесь находится концентрированная смерть, которую необходимо уничтожить немедленно. Слишком много еще желающих вместе со своей уплывающей из рук властью захватить на тот свет как можно больше народа. Взял в руки холодный, но как-то греющий укорот, щелкнул переключателем режимов стрельбы, передернул затвор, досылая патрон, поставил обратно на предохранитель, привычно, почему привычно, закинул автомат на плечо и быстро двинулся в выбранном направлении, обшаривая взглядом землю с палыми прошлогодними листьями, мины могли быть уже здесь. Путь до первой опасной зоны занял почти час, солнце давно уже поднялось, своими косыми лучами пробиваясь через кроны деревьев, легкий ветерок шелестел иногда в листьях, теперь понятно, почему для операции выбрали именно утренние часы. Автоматические системы прошлого века при постоянно изменяющемся освещении ничего не могли разобрать ни по видеокартинке, ни по данным тепловизоров. А в охране базы наверняка было мало операторов визуальных систем контроля периметра и подходов. Он осторожно выглянул из-за дерева, к которому пришлось подползать. Ну конечно, вон она, фишка охраны, замаскированная под большой муравейник. Только вот, если приглядеться, оттуда вьется еле заметный сизоватый дымок. Во всех же уставах записано, курение на посту запрещено. Положили солдатики на это большой и толстый. Службу несут спустя рукава, флаг им в руки. А он тихо и спокойно обползет это место вокруг. Камуфляж грязный будет, грязь не кровь отстирается. Ну вот и привычная колючка. Зоны подхода очень давно не чистили. Вот те кусты проросли прямо там, где требуется. Как специально для него старались. Камеры. После внимательного осмотра одну на столбе обнаружил, смотрит в сторону, судя по птичьему помету, ее минимум несколько дней не включали на разворот, отлично, значит, и начальство на базе давно проверок не устраивало, каких-то полтора часа, и он у проволоки, проржавевшая табличка высокое напряжение, угу, если ток когда-нибудь и включали, то только по тревоге, впрочем, проверить не мешает, осторожно прикоснулся наружной стороной ладони, если и долбанет, то рука сама отдернется, никаких отрицательных ощущений, теперь осторожно перекусить поочередно два нижних ряда, аккуратно отогнуть в стороны и проползти на территорию секретной базы, идеология, и офицеры, и рядовой, и сержантский состав охранного подразделения на этой базе давно не видит смысла в своей службе, десятки лет им твердили, что в какой-то момент на их страну обязательно нападут русские, чтобы насаждать здесь свои варварские порядки, противные европейской культуре. Советский Союз распался, коммунисты, слава богу, потеряли там власть, новая демократическая Россия уже не может претендовать на высокое звание империи зла, а им по-прежнему твердят, что русские вот-вот нападут. Конечно, в определенное время даже самые тупые перестают верить в это вранье, в результате особого усердия в армии никак не наблюдается. Не торопясь, ползком, как все последние часы, продвинулся к крайнему зданию. Здесь уже можно встать и прогулочным шагом, если оператор системы видеонаблюдения и заметит, то подумает, что кто-то из своих идет, дотопать до следующего корпуса, не поднимая головы, осмотреться, поймать момент, когда камера смотрит в другую сторону, и резким ударом плеча выбить боковую дверь, внутри приставить створку обратно и на одних ощущениях, несколько узких окошек у самого потолка огромного корпуса освещали внутренности очень плохо. пройти к 80-футовому контейнеру и обнаружить за ним узенькую монтажную лестницу к самому потолку. Откуда он так хорошо знает планировку здания? Наверное, тренировался на макете при подготовке к операции. Ничего другого в голову не приходит. Перекладина за перекладиной, и вот уже можно перебраться на решетчатую ферму кран-балки. 2 с чем-то десятка метров, высота 6-этажного дома. Если навернуться отсюда, то костей точно не соберешь. Но он не упал, даже не вздрогнул, когда раздался громкий рев тревожной сирены. Значит, его проникновение на базу все-таки выявили. Остановился на полпути через ферму, аккуратно достал из верхнего клапана разгрузки наушник на витом проводе, вставил в левое ухо и, включив автоматический радиосканер, продолжил методично перебирать руками и ногами холодное железо кран-балки. Аппаратура настроилась и начала выдавать достаточно четкую информацию. Шеф, обнаружен свежий след проникновения на охраняемую территорию. Группы для прочесывания высланы, это, вероятно, дежурный. Вскрой спецпакет номер 14. Голос начальника был каким-то ленивым. Там, на плане найдешь резервный командный пункт базы. Пошли туда пару человек из тех, кто получше. Смотри, чтобы к особому пульту никто даже близко не подобрался. Понял, выполняю. Так, а вот это уже становится не особо приятным, отметил он для себя, перебираясь на противоположной стороне корпуса с фермы на рельс. Моя-то цель именно особый пульт. 5 метров ползком по рельсу, и основной короб вентиляции здания стал относительно доступным. Почему относительно? Прямоугольная труба была сделана из оцинкованного железа и в этом месте решеток не имела. Пришлось штык-ножом прорезать что-то типа дверцы. Не консервная банка, но после десятка минут упорного труда удалось забраться внутрь и продолжить увлекательное путешествие внутри системы вентиляции. А все-таки, когда я успел выучить наизусть все повороты этой гребаной трубы, 70-80 сантиметров в поперечнике, это не так уж и мало, но даже на карачках не пройдешь. Приходится выполнять любимое упражнение сержантов в учебке, скоростное преодоление полосы препятствий под колючей проволокой на пузе. 2 левых поворота, правый, опять левый и спуск под прямым углом на пару метров. Последнюю операцию выполнил, раскорячись как неизвестно что, но достиг до горизонтального участка верхней частью нижних конечностей, то бишь пресловутой 5-й точкой, вполне успешно. Открылась магистраль с относительно узкими отводами в стороны. Нужен 4-й правый. Ну вот и финишная прямая. Только несколько узковатая прямая. С первой попытки в отвод трубы пролезть не удалось. Пришлось снять разгрузку, прицепить вместе с укладкой репшнуром к брючному ремню и тащить на буксире. Но теперь уже медленно, с максимальной осторожностью, не производя никакого шума. Этот отрезок трубы вел именно к резервному командному пункту базы, где уже наверняка присутствует парочка охранников. Последнюю пару метров полз, вообще сдерживая дыхание. Вот и мелкая сетка вентиляции. Приникнув к ней глазами, внимательно оглядел помещение. Обзор, надо признать, неплохой. Один солдат с удобством расположился в кресле у самого пульта и гоняет на сотовом телефоне какую-то игрушку, а вот второй любопытный, ходит по КП и разглядывает оборудование. Неожиданно далекий вой сирен стих, вероятно, надоело охране, выключили. Сейчас даже не пошевелишься особо, засекут. Тихое попискивание сотового и размеренные постукивания каблуков солдатских ботинок шум от его движений никак не замаскируют. Ну и что теперь делать? Как всегда, совершенно не вовремя запершило в носу. Так и хочется чихнуть. С большим трудом, но удалось сдержаться. Медленно, контролируя каждое движение, упаси боже прошуметь, вытащил табельный 5-98, с калашом в этой узкой трубе никак не развернуться, и задумался. Как-то надо обоих подтянуть поближе, чтобы бить наверняка. Это только, кажется, что с 1,5 десятков метров легко попасть. Особенно когда лежишь, скукожившись и стрелять, придется через металлическую сетку. Вот только как подозвать этих супчиков, не вызвав немедленно огонь из автоматов, немного размышления и подходящий вариант, кажется, нашелся. Осторожно подтянул разгрузку и медленно, чтобы не раздался щелчок, вытащил один патрон из магазина для укорота. Несколько минут мучений, и удалось расшатать и вытащить пулю. Теперь дать небольшой отдых пальцам, и можно начинать. Тот редкий случай, когда удивил и отвлек внимание, значит победил. Шорох аккуратно высыпаемых из гильзы порошинок привлек внимание обоих солдат. Только не к нему, а к какому-то прибору с большой металлической крышкой прямо под трубой вентиляции. Странный звук, если не знать, что его вызывает. Настороженно оглядываясь, они подошли. Ох и оглушительно в таком замкнутом пространстве гремят выстрелы. До звона в ушах, дальше было совсем просто. Выдавил сетку, спрыгнул вниз и, разбив предохранительное стекло на особом пульте, ввел код самоуничтожения базы, закончил рассказ Гришка и опять приложился к большому стакану с соком манго, предупредительно поданным Верой. А какие-то несоответствия, нарушения логики действия были? Тут же спросила Катерина. Григорий задумался, потом опять глотнул из стакана и только после этого ответил. По большому счету, нет. Вначале промелькнула мысль, что это не я, никогда не чувствовал себя таким сильным и ловким. Потом забылось, не до того было. Внутренние мотивации к непременному выполнению задания выписаны довольно прилично. Забивают все посторонние хорошо. Главное, есть море удовольствия, что все получается, несмотря на сложности. Хотя мелкие нестыковки присутствуют. Например, потребовала баронесса часы. Я никогда не пользовался наручными хронометрами со стрелками, всегда цифровыми. Даже эвакуационный браслет был копией с многофункционала Compass Master. Карта. Ну не умел я раньше с одного взгляда читать карты. Это же не принципиальные или блочные схемы компьютеров. Парень на секунду остановился, чуть напрягся, забираясь в сеть. Затем улыбнулся. Теперь, кстати, умею. Дальше. Табличка «Высокое напряжение». Я не понял, на каком языке была надпись. Ясно, что не на русском, но на каком, непонятно. Еще присказка «Слава Богу». Не мое. Ну и довольно заметное напряжение вызвал расстрел тех двух солдат. Где-то внутри было понимание в необходимости этого действия для выполнения задания, но убивать все же не хотелось. Наталья переглянулась с Катериной и дочерью. Я этот момент у Григория записала. Очень положительная мысль. Кате в следующих работах пригодится. А вообще впечатление? Спросила британка. Здорово. Круче любого кино в 1000 раз. Расцвел Гришка. Как будто сам прожил. Сквозрисовывали. И сценарий кто придумал? Что ли потупился? Вообще-то я. Надумывали в основном ребята из инициированных спецназовцев и немного мы с Андреем. Николай бросил короткий взгляд на полковника. Некоторые эпизоды раз по 20 переписывали. А идея и основной труд Катины, благодарный кивок жене. Сколько времени крутилась запись? Задал очередной вопрос Григорий. 2:08. Последовал быстрый ответ от Катерины. Чуть больше стандартного фильма. А мне показалось, больше половины суток. Там было несколько моментов, когда ощущения искусственно растягивались. Дорога по лесу. Подползание к колючей проволоке через кусты и еще в нескольких местах. Это довольно сложно продумать так, чтобы казалось долго, тут же объяснила британка. Несколько приемов уже отработано, но еще столько предстоит сделать. А что ты хотела? Совершенно новый вид искусства. И ведь, как я понимаю, довольно мощное воздействие на подсознание, то бишь, воспитательный процесс значительно сильнее, чем у литературы и кино. Именно то, что нам сейчас требуется. Сделал заключение молчавший до того Сахна. «Дядь Саш, а это не промывка мозгов?» Неожиданно спросил Гришка. «Нет, ни в коем случае. Мнемофильм просто наиболее доходчиво дает людям информацию. С очень большой достоверностью. На порядке выше, чем обычное кино и литература. А вот сделать выводы из этой информации, прийти к каким-то заключениям на ее основе и, может быть, изменить свои убеждения в лучшую сторону человек может только сам. А ты у него сам спроси», — усмехнулся Александр Юрьевич. «Обязательно, но сейчас меня интересует твое мнение». Полонский был несколько напряжен. «Пойми, Саша, законы должны быть одинаковы для всех. Вот только не надо мне лекции читать», — Сахна посмотрел на генерала, привычно почесал кончик носа сгибом указательного пальца и неожиданно улыбнулся во все лицо. «Да нормально Лев Давыдович это воспримет. Тут дело такое, деньги», он задумался, закурил и начал рассуждать вслух. «Каждому человеку в той или иной степени хочется богатства и власти. За деньгами гонишься, пока их мало. Гонишься, чтобы получить всевозможные блага, обеспечить себя и детей. А затем, когда у тебя уже есть довольно приличный капитал, начинаешь понимать, что удержать его без власти невозможно. Расталкивая всех локтями, лезешь в эту самую власть, которая дает еще больше денег. Ситуация, как с охотником и медведем. И отпускать зверюгу нельзя, съедят и не подавится, а не отпустишь, сам в зверя превратишься. Большинство и не замечали, как превращались. Это то, что было раньше. А у нас...» Александр Юрьевич замолчал, раздумывая. Глубоко затянулся, загасил сигарету в пепельнице и продолжил. Мы получили благодаря Витиному открытию, почти не заметив этого момента, такую огромную власть. Вот сейчас, когда прослеживаю, как это было, сам удивляюсь, как она нас не затянула. Жуткая боязнь, что не удастся сохранить тайну открытия. Или, может быть, осознание того, что это последний шанс для всего человечества, уже катящегося в пропасть. Помнишь, я тебе рассказывал про разговор на даче после нашего первого успеха с тогда еще только информационным пробоем, черт его знает. Тогда, что ли, появилось это ощущение, что если не мы, то кто же? Приоритеты как-то вдруг съехали в совершенно другую сторону. Ну не был я никогда таким альтруистом. А потом вдруг почувствовал удовольствие от того, что делаю нужное дело не для себя, а для всех людей. Подсознательно очень боялся, что мы не справимся. Конечно, другим нашим своего страха не показывал, сам понимаешь, нельзя было даже намека на это дать. Вот тогда-то и задумал найти тех, кто наверняка сможет справиться. Надо признать, в ФСБ довольно качественно характеристики на высший офицерский состав пишут, так на тебя и вышел. Кстати, заметь, без всякого ментального допроса. Они оба рассмеялись. Ладно, продолжил Сахна. Так вот что касается Рапопорта, да нормально Лев Давыдович национализацию воспримет, тем более что она не полная, только контрольный пакет акций. Интересное дело, ты ведь у него не отбираешь, оставляешь командовать всеми числящимися за ним предприятиями, да даже не в бабках суть. Он, так же как и мы все, перешагнул уже тот рубеж, когда думаешь только о себе, когда основные материальные потребности у нормального человека удовлетворены, на первый план выходит самовыражение. То есть желание приносить пользу всему своему обществу, а не только себе любимому и самым близким, хмыкнул Александр Юрьевич. Да ты на себя в зеркало взгляни, неужели подсознательно не чувствуешь, что делаешь нужное дело? А чем Рапопорт хуже? Не вздумай, папка уши надерет. Жека, ты хоть один раз помнишь, когда он тебя или меня бил? Он, как и мамка, только грозится, отмахнулся Левка. Лучше Коляна позови. Он в этом деле уже немного рюхает. Набрался от Гришки. Евгений задумчиво посмотрел на брата, почесал затылок и, решившись, вызвал дружка по сети. «Чё ещё придумали?» – спросил появившийся через несколько секунд Коля Кононов. Поддержать братьев Сахнов в какой-нибудь авантюре он был готов всегда. «На, смотри», – Лёвка немного сдвинулся в бок от дисплея. Хотя все дети в красном уже давно были подключены к персональным комплексам, но канал связи был сильно зажат. И рассматривать изображение было удобнее на экране ноутбука. Ух ты, это тот корабль, что для дяди Вити строит. Почему только для дяди Вити? Для всех. Уже построили. Вчера за ужином надо было внимательнее слушать, о чем говорят. А ты только лопал и лопал. На меня последнее время что-то жор напал. Не могу наесться, хоть ты тресни, согласился с обвинением Кононов. Братья переглянулись. Мы тоже, в общем-то, немного удивленно ответил за обоих Лева. Ладно, это все семечки. Ты о корабле что думаешь? Весит 1400 тонн. Если здесь взвешивать, на Луне, конечно, меньше, а ядерные движки в сумме 3500 тянут. Можно при большом желании из Земли взлетать, но со спутника проще. Экипаж – 18 человек, 2 пилота, 9 инженеров бортовых систем и космонавты-исследователи. Коммерческий груз – это сколько с собой разного барахла взять можно, до 280 тонн. Чистая автономность, полгода. Что такое автономность и почему чистая, перебил Кононова Евгений. Ну, Колька на секунду задумался, это на сколько корабельных запасов, жрачки там, рабочего тела для движков и всяких там запчастей, хватит, если им отсюда через порталы все нужное переправлять не будут. А дальность, если без сверхсвета, это когда через свой же портал он прыгать будет, до Плутона и обратно, а если с ним, до 40 светолет можно. Вот завтра они его испытывать будут на этот самый сверхсвет. А нам ничего не сказали, надулся Левка, посмотрел на друзей и выдал. Вот я и предлагаю, слазать на Луну и кораблик посмотреть, на горит выше крыши, тут же согласился с идеей Николай. Вот только как, у нас же порталы только по разрешенным маршрутам из списка работают. На Красный 2 ведь всегда с кем-нибудь прыгаем, когда разрешают. Кто там потом за нами смотрит, вот потому тебя и позвали. У Рыжего, так мальчишки между собой иногда звали Григория, программить научился, блокировку сломать сможешь, хе-а, сломать ее нельзя, авторитетно заявил Колька, только обойти. Это как, удивился Женя, сами наши терминалы, как у всех красных полковников, то есть с возможностью прыгать по любым координатам. Просто запретили нам это в специальной Праге. А генераторы, как у всех, спаренные. Ты тоже про них знаешь?» Удовлетворенно кивнул Левка, переглянувшись с братом. Кононов только хмыкнул и продолжил. «Как наши сейчас прыгают. Представляют в голове. Мальчишка тут же почесал для демонстрации себе макушку, куда надо, и открывают портал. А мы не могим так не из-за блокировки, а потому, что у нас каналы связи на терминалах в усмерть заужены. Я прикидывал, они вдвое меньше, чем треба. Ну и...» — поторопил лево сделавшего паузу друга. «Так это между терминалом и нами, а между самими терминалами через сеть ограничений никаких нет, там только стандартные фильтры. И чё?» Теперь нетерпение проявил старший брат. Коля Кононов с превосходством посмотрел на обоих. Он, хотя в их компании был самый младший, еще 11 нет, успел у дядьки многому научиться. Григорий по просьбе племянника при слиянии через фильтры скинул ему знания по программированию. Кто мешает передать все ресурсы одному для открытия портала? Дядь Гриша, так с вашей Веркой свою независимую сеть делают. Только они фильтры при этом могут отключать, а нам никак. Ишь ты, Левка тоже почесал свою макушку. А в космос, в пустоту, случаем, не ухнем? Нет, система безопасности портал не откроет. Только если там нормальное давление и температура. И еще всякие штуковины программные прикручены для этой безопасности. Ее только в специальном режиме отключают, если скафандры напялить. Так что не боись, все будет тип-топ. С некоторой ноткой превосходства сказал Колька. Когда? Сразу стал деловым младший Сахна. Да хоть час, только похрумкать надо. В животе урчит. Тоже верно, с размеренными интонациями отца согласился Евгений. Ну как испытание? Первый блин комом? Поинтересовался Полонский. Фиг вам, Александр Юрьевич с удовольствием показал комбинацию из трех пальцев. Там столько перестраховок везде понатыкано, что ожидать поражения в этом, как ты выражаешься, архиважном деле было нельзя. Разогнались в автоматическом режиме до 14 скоростей света. Кстати, при переходе через константу даже двусторонний портал не берет, что, впрочем, ожидалось, затормозили у Юпитера и наладили пробой. После тщательной проверки, сначала убедились, что подопытные животные, три шимпанзе, пара дворняк и море белых мышей, чувствуют себя нормально, прошли на корабли, полюбовавшись через иллюминаторы на самую большую полосатую планету Солнечной системы, поняли, что это красиво, настолько красиво, что дух захватывает. В следующий раз обязательно тебя позову, сам убедишься. Ну а затем вернулись в Красный 2, Сахна как-то очень быстро перешел от лирики к делу, оставив, как и планировалось, на борту Гордиенко и Каширина. Наши герои-космонавты через 3 часа тоже прибыли на Луну. Мы как раз успели с несостоявшимися зайцами воспитательную работу провести. Что за зайцы? Удивился генерал. Про успешный испытательный полет он, конечно, уже знал. А вот о посторонних на секретном объекте слышал впервые. Мои пострелятый Коля Кононов. Чуть виновато сообщил Александр Юрьевич. Мальчишки по новому методу обучения слишком быстро взрослеют. Увы, только с точки зрения запаса знания и их осваивания, но никак не по разумности, и слишком много свободного времени имеют. Сумели обойти ограничения в своих терминалах и проникнуть на корабль. Конечно, немедленно были отловлены, не знали, что способов контроля их местонахождения достаточно много, и с позором выдворены в Красный. Впрочем, наблюдать на большом экране за стартом и трансляцией с орбиты Юпитера им все же разрешили. Да, с этими новыми способами обучения вопрос на вопросе, согласился Полонский. Рушить существующую систему образования, а куда весь огромный контингент учителей девать? Успешные испытания первого звездолета генерала сейчас особо не волновали. Проблемы державы, проблемы простых людей его интересовали значительно больше. Председатель военного совета отлично понимал, что если не решить основные вопросы жизни населения, то пройдет время, и народ сметет их власть, как былинку во время шторма. Много свободы дали, впрочем, как и обещали, только-только смогли в Союзе всеобщую занятость устроить. И то, рабочий день, 6 часов, 3 выходных на неделе, пенсионный возраст на 5 лет срезали. Слишком уж громадный рост производительности новые технологии дают. Особая зона дает 0,5% высокотехнологичной продукции планеты. Не Союза, заметь, а всей Земли. Больше половины доходов уходит на культуру, на этот чертов культурный досуг населения. У людей стало слишком много свободного времени. Мы штаты полиции, знаешь, как раздули, чтобы порядок поддерживать. Выше крыши. Спорт раскручиваем до самых-самых, а болельщики без драк не могут. И как прикажешь все это разруливать? Выговорился, спросил Сахна довольно спокойно. Полонский посмотрел ему прямо в глаза и неожиданно улыбнулся, соглашаясь. Отвел душу. Я же, Саша, это только тебе могу сказать. Даже от жены шифруюсь. Хотя скоро она и так все знать будет. Решилась на ментальный допрос и успешно прошла. Как про полное слияние узнает, с меня не слезет. Думаешь, это тебе поможет? Так только кажется. Хотя, в общем-то, добавится взгляд на все проблемы несколько с другой точки зрения. Расширится кругозор. Но Александр Юрьевич посмотрел генералу прямо в глаза. Появится много новых проблем, на которые ты раньше не обращал внимания, не считал их серьезными. Проблемы, говоришь? Настроение Полонского вдруг на глазах испортилось. На, полюбуйся. Председатель военного совета раздраженно перебросил со своего большого письменного стола на низенький столик, у которого в кресле устроился Сахна, папку. Александр Юрьевич открыл ее, посмотрел название довольно толстого документа, перелистнул несколько страниц и поднял взгляд на генерала. «А своими словами не можешь, лень сей объемный труд вычитывать. В Штатах, в Британии, да вообще во всем западном мире развернута и набирает обороты довольно тонкая идеологическая война против красных полковников и, соответственно, Союза свободных республик. Открыл Америку», флегматично бросил Сахна. «Мы же ударили по самому больному их месту, по возможности безнаказанно грабить свои и чужие народы. Кто финансирует? Чьи правительства? В том-то и дело, что неофициальная компания, хоть и с огромным размахом, ТНК, транснациональные корпорации, наш основной враг, именно», несколько уныло подтвердил Полонский, «у этих господ очень большой опыт замутить воду в горном водоеме. Плюнь, Дима, не забивай себе голову. У нас теперь такое мощное идеологическое оружие появилось. Катерина уже третий мнемофильм записывает. Фурор от выполнить задание и прогулки по Эрмитажу до сих пор не стихает. Это даже с ограничением не более 2 просмотров на душу. Полмиллиарда на Земле уже посмотрели и каждый день по 15 миллионов прибавляется. А в них не менее тонко наша пропаганда. 500 миллионов – всего-то 5 с мелочью процентов от населения планеты. Увеличить аудиторию не желаешь?» – с заметным недовольством спросил генерал. «Как, сам же знаешь, Кононовы с лунного производственного комплекса не вылезают. Братья иногда до 10 часов в сутки работали в Красном-2. Несмотря на практически неограниченные ресурсы сырья и энергии, резко увеличить выпуск персональных комплексов пока никак не получалось. А они ведь в первую очередь нужны не для демонстрации мнемофильмов зрителям, как в своей стране, так и за границей, а для обеспечения новых инициированных. Больше 300 комплектов аппаратуры в сутки пока не получалось. Автоматизированные линии собрать и наладить было не так уж и сложно. Опыты доведенные технологии были, но держал недостаток сверхчистого кремния. Быстро увеличить его производство было просто невозможно. У нас и так вдруг появилось редкое исключение из правила. Сахна прервался, достал свои привычные Lucky Strike и закурил. Цены на кремний электронной частоты на международном рынке взлетели до небес. Скупаем, где только можем. И в той же Америке, в Европе, у японцев и китайцев. Но пока новый большой производственный комплекс не запустим, в жутком цейтноте. Еще подключить людей не хочешь? С заметной подковыркой спросил Полонский. Или все боишься, что секреты уведут? Да давно уже увеличили штат работающих в Красном-2, выпустив сизоватую струйку дыма, сообщил Александр Юрьевич. Ведь после ментального допроса на все 100 выясняется, чем человек дышит, наш он или нет. Только стараемся выбирать из молодых и одиноких, чтобы в случае захвата близких нельзя было шантажировать. Хоть при нашей системе безопасности вероятность такого события исчезающе мала, но чем черт не шутит, в основном ребята из команды Григория в особой зоне. Новые знания как губка впитывают, и вперед на Луну работать. Так что нам все-таки с этим делать, генерал указал на папку, лежащую перед Сахна. Сейчас для председателя военного совета это была первоочередная задача. Пока не знаю. Будем думать. Александр Юрьевич аккуратно загасил сигарету в пепельнице. Как мне кажется, надо заинтересовать народ и правительство Запада какими-то проектами. Не ТНК, а именно правительство. Ну, скажем, пусть часть состава первой звездной будет из них. Соответственно, только из инициированных. И здесь, на Земле, надо придумать что-то масштабное и в то же время полезное. Черт их знает. Или этот Александр Сахно? Адмирал раскрыл папку и вгляделся в черно-белую фотографию, лежащую сверху. Качественное цветное изображение ЦРУ раздобыть не смогло. Была увеличенная копия с какого-то документа. Обыкновенный с виду человек ниже среднего роста и заметно старше 40. Русские утверждают, что уже закончили ремонт отрезка Тында, Якутск, Магадан и приступили к достройке трассы Колыма. Стоял на своем секретарь казначейства. Если они берут на себя пробивку всех четырех ниток туннелей под Беринговым проливом, а на нас возлагается только отделка и оборудование, то проект становится исключительно выгодным даже с учетом их контрольного пакета на это грандиозное предприятие. Железнодорожная и автомобильная трассы из Америки в Азию и Европу. Адмирал поднял взгляд с фотографии. Пока мы не будем четко понимать, что на самом деле происходит в России, я не дам разрешения на реализацию этого проекта. Он посмотрел на госсекретаря. Они сломали финансовую систему всего мира, разрушили основы нашего политического и экономического диктата на планете, а теперь предлагают якобы дружбу и совместный бизнес, одновременно блокируя все наши попытки овладеть портальными технологиями. Сейчас красные полковники точно не могут нас подслушивать. Вопрос был адресован директору ФБР. Тот с готовностью подтвердил: точно, мы не можем включить ни одного генератора пробоя, в течение долей секунд они сжигаются очень мощными установками с Луны, но определить с достаточной точностью координаты работающих порталов наши специалисты уже могут. Тогда, кто-нибудь объяснит мне, чего они добиваются? Именно того, что декларируют, с усмешкой сообщил директор ЦРУ, мира во всем мире и лучшего будущего для всего человечества. Во всяком случае, так говорят мои аналитики. Бред, скривился генерал, новый председатель комитета начальников штабов. Не верю. Они прекратили наращивать свой военный потенциал, как-то слишком спокойно сообщил главный разведчик Соединенных Штатов, перестали глушить наши спутники над особой зоной Рапопорта, принимают все возможные меры для стабилизации политической и экономической обстановки на всей планете, оплачивают продовольствие и предметы первой необходимости для бедствующих стран. Впрочем, при таком огромном положительном сальдо внешнеторгового баланса это не представляет для России, точнее теперь Союза Свободных Республик, особой сложности. По ВВП на душу населения они уже перегнали нас на 15%. По уровню жизни в России и Белоруссии тоже, продолжил за разведчика госсекретарь. Украина, Казахстан и остальные республики также скоро подтянутся. В СССР отменен целый ряд налогов на землю, при условии, что она используется по назначению, наличное имущество, запрещены почти все страховые организации, их функции взяло на себя государство, проведена частичная национализация промышленности. Впрочем, с особой зоной все равно никто конкурировать не может. Это объективные данные, с заметным сомнением перебил его адмирал. Невозможно за такой короткий срок сделать подобный рывок. А 3 года назад кто-нибудь поверил бы в нынешнюю ситуацию? Парировал глава внешнеполитического ведомства штатов. Эти красные полковники неожиданно выскочили как чертик из табакерки и поставили весь мир с ног на голову. Честно признаюсь, после внимательного изучения аналитического доклада по их возможностям, как только я представил, что они могли сделать, то очень удивился. Они могут резать горы и устраивать сильнейшие штормы, изымать из боеголовок оружейный плутоний и топить атомные авианосцы на любом расстоянии, доставить десант на любую строго охраняемую базу. Как я понимаю, Россия в любой момент может лишить нас всех оставшихся тактических ядерных зарядов, но не делает этого. Удивился-то ты чему? Перебил госсекретаря адмирал. Среди присутствующих сейчас в овальном кабинете позволить себе такой вопрос мог только он. Почему красные полковники не захватили власть здесь у нас, или вообще не уничтожили нашу страну? Ведь, чего среди своих-то скрывать, глава внешнеполитического ведомства хмуро огляделся, США приложили руку, как к развалу Советского Союза, так и к снижению военно-экономического потенциала Российской Федерации. Ну, тогда им стоило начать с Туманного Альбиона, хмыкнул директор ЦРУ. Великобритания начала вставлять палки в колеса русской телеги на несколько сотен лет раньше нас. Вот и я про то же. Почему не мстят? Ведь наша программа создания положительного имиджа Соединенных Штатов среди населения России, несмотря на приличные расходы, не была настолько успешной, как об этом пишется в отчетах ЦРУ. Не преминул подпустить шпильку госсекретарь. В чем причина такого великодушия? Вот если разберемся в этом вопросе, тогда и только тогда поймем, Чего они добиваются? В кабинете повисла тишина. Адмирал еще раз вгляделся в черно-белую фотографию. Что говорят инициированные из числа наших граждан? Уже несколько сотен американцев, кто-то из студентов, учившихся в России по программе обмена учащимися, кто-то из работавших там раньше в отделениях своих фирм, кто-то из уехавших ранее еще из СССР и навещавших своих родственников, по разным причинам изъявили желание пройти ментальный допрос, и многие получили допуск к инициации. Более того, красные полковники, несмотря на многомесячные задержки подключения к персональным комплексам, этих редких счастливцев пропускали вне очереди. Практически то же, что в русских СМИ. Полиграф их не берет никаким образом. Такое ощущение, что отвечает компьютер. При попытке использования фармакологических средств или силовых методов допроса исчезают при первых признаках. С другой стороны, это сегодня самые успешные наши граждане. За что не берутся, все у них получается. Хотя у нас и приостановлено действие Конституции, но реальных оснований для их задержания не существует, доложил директор ФБР. Ну и, он сделал паузу, сами знаете, яркое доказательство преимущества их образа жизни. Транспортом не пользуются. При необходимости сдачи экзамена или зачета, если хотят получить диплом, отвечают как по учебнику. Интеллектуальная производительность – фантастическая, хотя при заключении контракта обговаривают двухчасовой рабочий день. На Боинге один парень легко заменил два конструкторских отдела. Разведка, адмирал посмотрел на директора ЦРУ, только официальные каналы и аналитика. Агентурная работа в Новом Союзе теоретически невозможна. Мнение аналитиков я уже докладывал. В кабинете опять повисла тишина. Русские предлагают встречу на высшем уровне глав ведущих стран мира в любое удобное для нас время у них в Санкт-Петербурге. Обещают ответить на любые вопросы. Мне согласовать дату с нашими европейскими друзьями? Спросил госсекретарь. Раздумывал адмирал недолго, нечего было раздумывать. Займись, коротко приказал он. А когда они в овальном кабинете остались втроем, ну куда же без директора ЦРУ? Высказал совсем крамольную мысль. Великодушие, обычно оно свойственно сильным, очень сильным. У госсекретаря округлились глаза. Он никогда не считал адмирала сильным психологом. И как твое дитя? А, раздраженно махнул рукой Гришка. Он уже давно смирился, что Радугу 3 называют его ребенком. В принципе все готово, но вот окончательный вариант сборки. Загрузил всех своих ребят на Луне, а сам думаю. Тут, дядя Саша, дело опаснее разминирования. А саперы, как известно, ошибаются только один раз в жизни. Ты же говорил, что это будет совершенно безопасно, нахмурился Александр Юрьевич, а теперь вдруг выясняется, что... Да нет, перебил парень, дело не в этом. У искусственного интеллекта, пока мы бы не поняли, что можно, не будет никаких реальных возможностей чем-либо управлять. Видеокамера, микрофон, датчик температуры и запаха, всего один эффектор, динамик, то есть выход на наш стандартный зенитовский ноутбук. Но он же будет подключен через портальную сеть ко всем процессорам, несколько не так, не подключен, а состоять из очень больших вычислительных мощностей. Но вот какая из них, чем занимается, и знать не может, пока мы сами не дадим ему этой информации. Следовательно, отдать команду на какой-либо внешний интерфейс он не может. Ему для этого надо учиться. Раньше времени мы бы ему не дали этой информации. Почему бы? Спросил Сахна. Гришка задумался, потом начал объяснять. Первоначальная идея была достаточно красива. Скопировать структуру человеческого мозга в таком же или даже чуть большем объеме счетно-решающих ячеек, как у нас нейронов в голове. Заложить определенные условные рефлексы, в первую очередь любопытство и желание к общению, как аналог голода, и наши морально-этические нормы как приоритеты, то есть и начал бы их понимать, когда освоил бы речи основные понятия. Но, парень потряс выставленным вверх указательным пальцем, чтобы у нас получилось, вот воспитываем мы это разумное существо, как ребенка, он нас видит и слышит, узнает, в какой-то момент, что сделали мы его как бы по своему образу и подобию. Только без рук, без ног и из кремния. Конечно, можно придумать для и тела с приличной мобильностью, с кучей датчиков, как органы чувств, ну и так далее. Сам понимаешь, дядя Саша, сейчас для нас это не такая уж и проблема. Ничуть не сложнее, чем скафандры со встроенными экзоскелетами для планет с большой гравитацией, которыми сейчас в звезде 99 занимаются. Даже проще, так как системы жизнеобеспечения не требуются. Только вот зачем, с большим количеством датчиков и исполнительных устройств искусственный интеллект, вероятно, быстрее обучится и лучше начнет понимать нас, включился в размышления вслух Александр Юрьевич. Нет, вопрос в другом, раздраженно ответил Гришка, зачем он будет существовать? Или, раз это будет разум, правильнее будет сказать, зачем он будет жить? У каждого человека есть какие-то цели, стремления. Мы ведь не просто так живем, нам всем чего-то хочется, чего-то добиться, свершить что-то, познать счастье для себя и окружающих. А что будет уи? Ведь наши цели появляются не сразу, а по мере взросления, осознания себя и мира. В конце концов, когда влюбляемся и понимаем, что без кого-то жить не можем. Парень говорил сумбурно, но Сахна, кажется, начал понимать его. Психически нормальным это существо быть не сможет, точно. Гришка наконец-то улыбнулся. У него будет психология раба, если мы очень жестко зададим приоритеты, или и свихнется, осознав, что нашей человеческой свободы у него никогда не будет. А зачем нам разумный раб? Во всяком случае, для меня это противоестественно, как ребенка воспитать рабское существо. Тем более, что творческое начало в такой ситуации у него будет отсутствовать априори. Александр Юрьевич как-то по-новому посмотрел на Гришку, неожиданно для самого себя, удивляясь, как быстро парень повзрослел. Да, отрицательный результат, тоже результат, философски согласился Сахна. Столько работы, и все зря, ну почему зря? Система снятия информации с человеческого мозга, с каждой его клеточки у нас все-таки получилась. Радуга-3 при необходимости за 30 миллисекунд может просканировать все 100 миллиардов нейронов. А если это будет мозг умирающего, взрослого человека, прожившего долгую жизнь, со сложившейся устоявшейся психикой, желающего помочь своим близким, теперь уже Александр Юрьевич задумался. А с другой стороны, неожиданно продолжил Григорий, жизнерадостно улыбнувшись, ну зачем нам нынешним этот искусственный интеллект? Мы же теперь сами совершенно другие. Зачем нам этот костыль? Мы можем почти мгновенно перелопатить торы информации, не упустив никакой мелочи. Память, ну, так массивы всей огромной портальной сети в нашем распоряжении. Прямое управление любыми механизмами, подключенными к обычному компу, легко и непринужденно. Парень вдруг вытащил из портала яблоко и протянул его Александру Юрьевичу. Выдернул второе, на долю секунды в комнате показалась ветка, с которой сорвали плод, и с заметным удовольствием вгрызся в него. Раньше это наверняка бы назвали магией, еще не до конца проживав, высказался Гришка. Глава 12. Тотальный контроль всего населения планеты. Ты, Дима, говори, да не заговаривайся. Так мы знаешь, до чего докатимся. Термин «свобода» потеряет свое значение, как факт. Саша, а ты сам как? Чувствуешь себя свободным? Задал провокационный вопрос Полонский. В смысле? Не понял Александр Юрьевич. Ну, тебя очень напрягает портальный микромаячик в черепе, имплантированный твоей женой, улыбнулся генерал. Упоминать, что в его собственной голове находится точно такой же, он не стал. Твое местонахождение автоматически контролируется аж с 7 локаторов на геостационарной орбите. Группировка спутников с портальными локаторами была увеличена по требованию как службы безопасности особой зоны Рапопорта, так и нового спецотдела ФСБ СССР, состоящего исключительно из инициированных сотрудников. Пусть контролируется. Никто чужой ведь не может получить эти данные для причинения мне вреда. Сахна удивленно посмотрел на Полонского. Как в той старой рекламе. Заплати налоги и спи спокойно. Конечно, тут же ответил генерал. Если ты не преступник, то чего опасаться. А вот всеобъемлющий контроль местонахождения людей резко снижает возможность совершения предосудительных действий. Соответственно, когда мы объявим об этом, все инициированные и так знают. Ну да у наших совершенно другие мотивации. С другой стороны, ведь сегодня не найдешь практически никого, кто бы обходился без мобильного телефона. Не учитывая, конечно, инициированных. Мы сами всегда на связи, улыбнулся генерал. И при этом все отлично знают, что координаты сотового элементарно отслеживаются. Но никто ведь не отказывается от телефона. А как ты себе это представляешь технически? Спросил Александр Юрьевич. Придется еще повысить количество портальных локаторов с одновременным увеличением мощности автоматических линий в Красном 2 по производству микромаячков. Ну и, соответственно, продолжать наращивать вычислительные мощности и объем баз данных. Нет, меня интересует не производство всего необходимого, С этим мы чуть раньше или позже, но как-нибудь разберемся. Возможности у нас, с ростом количества инициированных в геометрической прогрессии, растут не по дням, а по часам. Как ты себе представляешь сам процесс вживления? А везде, где требуется идентификация человека, в паспортных столах, в банках, в проходных различных производств, в поликлиниках, ну ты понял, дистанционно всаживаем микромаячки и заносим в базу. Ведь сам момент вживления практически неощутим, в выбранном твоей Натальей месте черепа нет нервных окончаний. При этом достаточно скоро можно будет отказаться вообще от каких-либо документов. Кстати, и денежную систему можно будет окончательно реформировать. Вскоре от купюр и монет совсем откажемся. Портальная сеть, как известно, принципиально невзламываема, ведь прямой доступ в нее имеют только порядочные и при этом весьма квалифицированные люди. Вот на один большой сервер и возложим функции пересчета денежных единиц.